Глава 16. Другой взгляд. Жнец. Я узнал ее с первого взгляда, хотя до этого никогда в жизни не видел. Она была именно такой, какой он ее описывал, и даже лучше. Высокая, стройная, с длинными темно-русыми волосами, собранными в низкий хвост. Вопреки всем моим сомнениям, он оказался прав. Ева пришла на отбор. Естественно, она этого не видела, но я наблюдал за ней все время, пока девушка стояла на сцене, с опаской поглядывая в нашу сторону. Ее серые глаза сканировали собравшуюся толпу, но то и дело абсолютно неосознанно возвращались к нам. Я хорошо знал этот взгляд. Именно так большинство людей реагировали на нас. Страх за свою жизнь. Вот что он означал. И я не мог винить Еву за это. Сам совсем недавно был таким же. Еще до того, как лететь в рудники, я решил с организаторами вопрос о том, что возьму под свою опеку девушку. И так удачно сложилось, что она оказалась единственной. За неделю в полигоне мы проделали огромный путь. Из девушки, шарахающейся от меня в сторону при любой попытке приблизиться, она превратилась в ту, которая сама пошла на контакт и стала чувствовать себя спокойно в моем присутствии. Думаю, что Ева даже в какой-то степени стала доверять мне. И я невероятно доволен данным обстоятельством. Так мне будет гораздо проще довести ее до центра спирали, а там и до победы недалеко. Я должен, нет, просто обязан помочь ей. Хотя нам запрещено оказывать существенную помощь людям и разговаривать с ними, я сделаю все от меня зависящее, чтобы Ева попала в спасительный лифт. По правде говоря, я нахожусь в шаге от того, чтобы снять ненавистную маску и рассказать девушке хотя бы часть правды. Но понимаю, нельзя. Иначе поток вопросов от нее никогда не иссякнет. Даже сейчас она безмерно заваливает меня ими, а на некоторые я еще не готов дать ответ. Чем больше нахожусь в обществе Евы, тем сильнее у меня ощущение, будто я всегда ее знал. Настолько мне легко в ее обществе, даже несмотря на то, что она весьма упряма и нетерпелива. Помогать ей на глазах у всех не входило в мои планы, но у этой девушки есть удивительная способность притягивать к себе неприятности как магнит. Накануне отлета на остров Спирали у меня состоялся неприятнейший разговор с организаторами испытания и с моим непосредственным начальником. Некоторые из них настаивали на том, чтобы заменить меня на другого. Но большинство были против, из-за неординарной ситуации и предстоящего внутреннего расследования. Впредь мне следовало быть осторожным, и я собираюсь вести себя более осмотрительно. «Ты сделал свой выбор, когда решил стать одним из нас. Не заставляй меня сомневаться в тебе». Последнее, что сказал мне Бишоп, перед тем, как я вернулся в полигон ожидать возвращения Евы из лечебного корпуса Нью-Вара. Первый день в спирали прошел довольно спокойно. Мы удалились от соперников на приличное расстояние, а потом продолжили продвижение к цели в среднем темпе. Я видел, как Еву раздражает невозможность завалить меня вопросами. Но с этим пока ничего нельзя было поделать. Время еще не пришло. Я знал, что с ней будет непросто, но ее реакция на все новое, искренний интерес ко всему и любопытство часто заставляют меня ловить себя на том, что улыбка сама собой появляется на лице, хотя в последнее время поводов улыбаться было немного. Пока девушка спала, я наблюдал, как в километре к югу от нас прошла довольно крупная Калио. Препротивная тварь, с которой довольно трудно справиться. Конечно, я мог убить подобную одним прикосновением, но убивать как животных, так и добровольцев нам было запрещено. Поэтому лучшим выходом из ситуации было просто избежать встречи с подобными существами. Нам повезло. Ветер дул в нашу сторону, поэтому Калио со своим слабым обонянием не могла почувствовать наш запах на таком расстоянии. Но утром все пошло наперекосяк. Все началось довольно мирно. Девушка даже извинилась за свое вчерашнее поведение, что меня порядком удивило, и мы отправились в путь. Буквально через несколько минут я понял, что Калио удалилась не настолько далеко, как я рассчитывал. Оставалось надеяться только на то, что она будет увлечена погоней за другим добровольцем, и нам удастся ускользнуть незамеченными. Отбежать на приличное расстояние не удалось. Совершенно неожиданно на нашем пути возник овраг. Мне предстояло решить, перебраться на ту сторону и значительно сбиться с курса, или продвигаться вдоль него, подвергаясь возможности нападения Калио. Но за меня все решил случай. События разворачиваются слишком стремительно. Смотрю на Еву, земля под ногами которой начинает обваливаться. Еще секунда, и девушка упадет во враг. Понимаю, что могу не успеть, но все равно действую на автомате. Я не должен этого делать, но для себя уже давно все решил. И прямо сейчас ничьи приказы не имеют ни малейшего значения. Ева летит вниз, по инерции вскинув руки. Падаю на живот на край обрыва и в последнюю секунду хватаю девушку за запястье. Сейчас мои способности максимально притуплены. Но я знаю, что девушке все равно будет больно. Дергаю ее вверх, желая поскорее вытащить на твердую поверхность. Тело Евы разворачивается в воздухе, и она ударяется затылком о камень, выступающий на отвесе. Дьявол! Поднимаю ее и оттаскиваю подальше от края. Сдергиваю чертову маску с лица, но не решаюсь прикоснуться к лицу девушки, чтобы попытаться привести ее в чувство. Единственное, что я делаю, берусь за и так пострадавшее запястье, слегка встряхиваю ее руку и негромко зову. Ева? Голос звучит приглушенно и слегка хрипло. Так всегда бывает после долгого перерыва в разговорах. Девушка не реагирует. Достаю из рюкзака бутылку с водой и слегка брызгаю ей в лицо жидкостью. Ева морщится, но в сознание не приходит. Тяну ее все за ту же руку так, чтобы она легла на бок. Осматриваю затылок, крови нет. А это значит, что удар был не сильным. Скорее всего, она потеряла сознание из-за моего прикосновения. Так всегда бывает с людьми в первый раз, судя по моему небогатому опыту. Люди редко касаются нас, потому что чаще всего такие касания приводят к смерти. Вздыхаю и неосознанно выпиваю практически всю воду из бутылки, хотя жидкость мне пока не требуется. А вот девушке обязательно будет нужна после того, как она придет в себя. Тихо чертыхаясь, еще раз берусь за то же место на руке Евы, оттаскиваю ее под ближайшее дерево. Надо осмотреться. Убедиться, что Калио не услышала нас. А это значит, придется оставить девушку здесь одну на какое-то время. Смотрю на Еву. Сейчас она выглядит настолько ранимой и беззащитной, что мне не хочется оставлять ее одну даже на 10 секунд. Протягиваю руку и аккуратно, стараясь не касаться пальцами бледной кожи, убираю с лица выбившуюся прядь волос. Бросаю на девушку последний взгляд. Мне все равно придется оставить ее ненадолго, поэтому бессмысленно оттягивать момент. Надеваю маску и быстро возвращаюсь к ручью. Осмотр местности показывает, что поблизости нет никого. Ни опасных тварей, ни других людей. Набираю воду из ручья, собираю на берегу листья молодого латука, замечаю на другом берегу манговое дерево. Перебираюсь на ту сторону и срываю несколько самых больших плодов. Складываю все в рюкзак и возвращаюсь к Еве. На полпути надо мной пролетает следящий дрон. Надеюсь, он не засек лежащую без сознания девушку. Ведь обычно дроны не реагируют на неподвижную цель. Иначе могут возникнуть ненужные вопросы со стороны организаторов. Само собой, вряд ли такие кадры покажут в эфире. Но от этого организаторы, да и в итоге Бишоп, не упустят возможности спросить у меня, что произошло. Сбавляю шаг, когда вижу, что Ева очнулась. Она закатала рукав и осматривает покрасневшее запястье. При моем приближении вскидывает голову и, настороженно, но без страха, наблюдает за каждым моим движением. Расстояние стремительно сокращается, а лицо девушки приобретает решительное выражение. Миг, и она требует стальным тоном. «Выкладывай!»